Глава 8, в которой Помпилио хочет искренности. Мерца знакомится с Гатовым, Махим дерзит, Лайерак попадает в историю, а Бедокур приходит на помощь. «Компромисс?» — громко переспросил Дагомара, глядя Лилиан в глаза. «Мы оба понимаем, Адира, что компромисс возможен. Я стремлюсь к нему, однако...» Вопреки ожиданиям, консул воспользовался паузой не для того, чтобы посмотреть на Фредерика, официального посланника каотианских даров. Все внимание Дагомара было сосредоточено на молодой супруге Дарсаандера. Умный ушерец давно понял, с кем ему придется вести переговоры, и отвлекался на Фредерика ровно настолько, чтобы оставаться в рамках приличий, не более. Однако совершенно очевидно, что на компромисс должны идти приотцы. Нынешний кризис — их рук дело. Они к нему готовились, но Фредерик попытался возразить, однако консул никак не среагировал на молодого адыгена, лишь говорить стал чуточку громче, и приотцы до сих пор находятся в более выгодной позиции. «Неужели?» — удивился Дарсаандер, постаравшись вложить в голос добрую долю здорового сарказма. «Приота все еще на коне?» «Да», — серьезно подтвердил консул. «Аргументировать? Вы разгромили их экспедиционный корпус», — кротко заметила Лилиан. «Утопили несколько кораблей и сбили кучу аэропланов. Я слышала, ваша дочь была награждена за ту операцию». Сидящая напротив Кира чуть склонила голову и без особой гордости поведала. «Орден Святой Марты с мечами. До сих пор им награждали исключительно мужчин. На мгновение». Всего на одно мгновение во взгляде Лилиан промелькнуло выражение глубочайшего презрения, но уже в следующий миг Адегена расцвела прохладной улыбкой. «Мои поздравления, синьорина, крыса!» Однако вслух Кира произнесла совсем другое. «Благодарю». Лилиан Дарсаандер девушке категорически не понравилась. «Красивая?» «Да, красивая. Высокая. Стройная обладательница восхитительной фигуры, округлости которой выгодно подчеркивало модное синее платье, благородные черты лица, тонкий нос, резко очерченные губы, глубокие выразительные глаза. Жена посланника производила впечатление и, возможно, этим раздражала Киру. Лилиан казалась слишком совершенной для искренности. Таким образом, Приота потерпела сокрушительное поражение, подытожил Фредерик. «Землеройки не собирались биться за Валиман, то был пробный камень», — подал голос Помпилио, всего на секунду опередив консула. «Валиман — ловушка, позволившая выставить Ушар агрессором». «Все верно», — мрачно кивнул Дагомара, машинально комкая льняную салфетку. «Мы никак не могли отдать острова и затеяли драку. Но агрессию спланировали они, а не мы. Объясните это газетчикам. Некоторые наперебой убеждают Герметикон в вашей безжалостности», — вздохнул Адыген. Консул откинулся на спинку стула и с наигранным удивлением посмотрел на Помпилио. «Мы обсуждаем бредни щелкоперов?» «Нет, ваши проблемы». Лилиан решительно вернула себе слово. «Дары не хотят выглядеть покровителями кровожадных захватчиков». «Почему?» «Политика», — вздохнула молодая женщина. «Галаниты раздувают каждую нашу оплошность и тем привлекают на свою сторону колеблющиеся миры. В результате у ожерелья все чаще возникают проблемы в сенате Герметикона. Все знают, что компания не обременяет себя моралью», — пожал плечами Дагомаро. «Но об этом их газеты молчат», — буркнул Фредерик, — «а газет у них много». «Галаниты убивают, не задумываясь», — консул начал распаляться. «Вы слышали о концентрационных лагерях на Мирте? Там погибло 100 000 человек». «И только поэтому у нас еще есть друзья», — хладнокровно произнес Помпилио. Фредерик чуть приподнял брови, однако влезть в разговор не успел. «Пожалуй», — неожиданно согласился с Адыгеном Дагомара. «Пожалуй». И во взгляде, которым он наградил Дер Дагентура, мелькнуло искреннее уважение. «Вы все понимаете, командор. Я умею делать выводы. Я помню, вы говорили об этом». Начало ужина получилось напряженным. Из-за Помпилио, разумеется, другие аллергены отсутствовали. Фредерик принял решение супруге пригласить лингийца на ужин стоически. Радости не выказал, улыбаться не улыбался, но светскую беседу поддерживал. А вот явившийся в компании дочери консул сдержать кислую мину не смог и демонстративно обращался исключительно к хозяевам. Темы поднимались разные — выставка, железнодорожная катастрофа, диверсия в порту. И лишь теперь, расположившись на террасе, собеседники перешли к действительно важным вопросам. «Почему вы сказали, что позиция Приоты сильна?» — задал вопрос Фредерик. «Что я упустил, изучая сложившееся на Кордонии положение?» «Унигард», — коротко ответил Дагомара, поглаживая длинную бороду. «Сфера порт, ворота Кордонии, и потому, согласно законам Конфедерации, обладает особым юридическим статусом, практически полной самостоятельностью. Однако сейчас Унигард контролируется приотцами, и консул неожиданно сжал кулак, давая волю нахлынувшим чувствам. Землеройки стали хозяевами города, который строили наши предки. Театр, вокзал, порт, дороги, акведук, электростанция — все создано ушерцами. Мы подарили городу университет, содержим бесплатную больницу для горожан, а что в итоге? В итоге мы понятия не имеем, какие цепели приходят на планету и что за грузы они привозят, поскольку засевшие на таможне землеройки врут нам. И этот факт косвенно свидетельствует о том, что Приота накапливает силы, готовясь к агрессии, — глубокомысленно заметил Фредерик. Но аплодисментов не сорвал. Как и консул, молодой посланник тоже явился на ужин в темном, в строгом форменном сюртуке каотианской дипломатической службы. Одно единственное украшение — маленький золотой значок выпускника военной академии. Подчеркнутая аскетичность. Но только она делала мужчин похожими. Рядом с бородатым ушерцем Фредерик выглядел теленком против волка, в отличие от наряженного валы месвар Помпилио. «Моя горячность может показаться странной, но для такого поведения есть веские причины», — негромко продолжил Дагомара, задумчиво посмотрев на Дерса Андера. «Нейтральный, нормально функционирующий сферопорт жизненно необходим ушеру, поскольку мы сильно зависим от импорта и экспорта». «Продовольствие», — печально улыбнулся Помпилио, побарабанив пальцами по подлокотнику инвалидного кресла. «Он не дурак», — Кира бросила быстрый взгляд на лысого Адыгена. «Хорошо все изучил и понял, что беспокоит отца в первую очередь». «Да, продовольствие», — кивнул консул. «Питаться одной рыбой можно, но недолго. Люди начнут выражать недовольство, а наши сельскохозяйственные угодья не дадут нужного количества зерна. Если Приота прекратит поставки, нам придется импортировать продовольствие с соседних миров, что делает сферопорт важнейшим элементом безопасности архипелага и важным источником получения прибыли», — добавил Фредерик, решив показать жене, что разбирается в ситуации не хуже Дардагентура. «Прибыль тоже важна», — серьезно отозвался Дагомара. «Когда компания пришла в Приоту, она стала выдавливать нас с рынка, поставляя землеройкам аналогичную технику себе в убыток. К счастью, демпинговать в восьми мирах сразу даже галанитам не под силу, и это позволяет нам чувствовать себя более-менее уверенно. Потери на кордонийском рынке ушер восполняет за счет соседних планет, которых в первую очередь интересует ваше оружие». Не сдержавшись, вздохнула молодая Адира. «Лилиан!» Фредерик выразительно посмотрел на жену, однако консул остался спокоен. Сильные эмоции у него вызывали приотцы. В остальном он был готов к разумным дискуссиям. «Не любите оружейников?» «Я видела, чем заканчиваются игры с оружием», — Лилиан помолчала. «Винчер, вы ведь знаете, что я с Заграты и была в Альбурге во время переворота?» «Знаю», — не стал скрывать Дагомара. «Так это ты была с королевскими детьми? Тебя спасал Помпилио!» Теперь Кира смотрела на Лилиан совсем другими глазами. Теперь она знала, что эта холодная, похожая на законченную эгоистку Адыгена, вернулась в окруженный мятежниками дворец, постыдившись оставить в беде трех подростков. Вернулась на верную смерть и погибла бы, не окажись рядом Помпилио. «Вы вместе или нет?» Кира перевела взгляд на Дердагентура, но лишь разочарованно вздохнула. Лингиец никак не отреагировал на упоминание Заграты. «То, что я видела, навсегда отвратило меня от так называемой романтики войны», — медленно продолжила Адыгена. «Я хочу, чтобы на Кордонии сохранился мир, и ради этого пойду на все». Кира вспомнила мертвого Фрэнка и мысленно согласилась с молодой женщиной. «Пожалуй». Но у ее отца было другое мнение. «Вы видели людей, а не оружие», — негромко произнес Дагомара. «Люди стреляли и бросали гранаты. Люди вели бронетяги, заряжали пушки и давили на пулеметные гашетки. Люди, Лилиан, мы говорим о них. Без человека даже лучшая бомбада всего лишь мертвый металл». Винчер бросил хитрый взгляд на Помпилио. «Не так ли, командор?» «Я Бомбандао, консул, а потому не так. Бомбады живые. Вы ошибаетесь». Улыбка, легкое движение кистью руки, сопровождающееся сверкнувшими на пальцах бриллиантами, и одно единственное слово — «ничуть». Дагомара усмехнулся и вновь обратился к Лилиан. «Скажу откровенно, мне нравится заниматься оружием. Оно требует высокого уровня производства, квалифицированных рабочих и лучших материалов. Если оно сложно в изготовлении, приносит большую прибыль. Мне нравится заниматься оружием, Лилиан. Но я с удовольствием произвожу паротяги, паровозы, гражданские паровинги и сейлки, потому что в первую очередь мне нравится производить. Понимаете? Я наслаждаюсь процессом, постепенным превращением руды в сложные механизмы. Мне нравится создавать. Но вот беда. Паротяги и сейлки перестали покупать, а моим рабочим нужно кормить семьи. Я понимаю, вас потрясли события на Заграте, но я должен думать о себе и своих людях, так что не нужно обвинять меня в торговле смертью. Я делаю то, что должен». Дагомара говорил спокойно, но слова заставили Дарсандера вернуться к извинениям. «Поверьте, консул, мы не планировали оскорбить вас». «Вы ведь поняли, что именно я сказала», — вздохнула Лилиан, легко прикоснувшись к руке супруга. Фредерик понятливо умолк. «Я не хочу войны, и вы, надеюсь, тоже. Если это так, я буду во всем вас поддерживать». «Вы будете меня поддерживать, чтобы не отдать Кордонию компании. Не будьте самоуверенны. Я все просчитываю. Я вижу. Перемена была разительной. Только что Лилиан и Дагомара говорили о принципах, о том, что их действительно волнует. Говорили искренне, раскрываясь перед собеседником. И вот они с улыбкой, можно сказать, шутя, обмениваются быстрыми фразами». «Они почувствовали друг друга», — понял Помпилио. «Лилиан подобрала к нему ключик». «А значит, половина переговоров сделана. У вас есть другие условия, консул?» «Только Унигард». Дагомара кивнул, словно подтверждая серьезность заявления, и продолжил. «Теперь ваши условия, Адира. Чего просят дары за свою помощь?» «Дары не просят», — мягко произнесла Лилиан. «Дары выдвигают условия». «Это конфиденциальная информация». Фредерик неуверенно посмотрел на Помпилио. «Мессер, сожалею, но я вынужден просить вас оставить нас». «Я с уважением отношусь к тайнам даров», — улыбнулся Дардагентур. «Болтайте, а мы с Кирой прогуляемся по парку». «С удовольствием». Девушка поднялась и взялась за ручки инвалидного кресла. «Надеюсь, я справлюсь с управлением». «И не только с ним». Дагомара сморщился так, словно вынюхал щепоть тырского шмыца, но смолчал. «Как вам на Кордонии?» «Можешь говорить ты». Кира обернулась. Оставив спутника на дорожке, девушка отошла к полосе прибоя и без труда изобразила удивление. «Почему?» «Я так хочу», — вальяжно ответил развалившийся в своей печальной повозке адыген. «Инвалидное кресло Помпилио строили по специальному заказу, иначе и быть не могло. И работали над ним не только механики, но и ювелиры, и лучшие мебельщики Линги. Мягкое сиденье обито дорогой кожей». Кира не разобралась, какой именно, но оценила качество на ощупь. В голове подушки искусно вышит герб Дардагентура — амуш, идущий на стороже. Деревянные детали исполнены из полированного красного дерева, металлические украшены гравировкой или позолочены. Кресло адыгена раза в два превышало обычные размеры, зато в нем можно было именно развалиться. «Хочешь?» «Да, я так хочу», — подтвердил Помпилио. «Это твой единственный девиз?» «Вызывает зависть, не так ли?» «Только не у меня», — Кира передернула плечами, давая понять всю неуместность подобного предположения, и услышала насмешливое: «Значит, я не ошибся». В чем именно Дардагентур не ошибся, девушка решила не уточнять и вернулась к предыдущему вопросу. «Как тебе на Кордонии?» «Не так скучно, как я ожидал. Конечно, как тут заскучаешь, если в твою честь постоянно устраивают какие-нибудь мероприятия, а знаменитая певица исполняет для тебя арию, и не только ее. Слышала, ты подружился с Этель?» Сплетников хватало, а потому весь Унигард уже знал, что после приема Дердагентур и Кожани уехали вместе. С одной стороны, Кире не было дела до их взаимоотношений. С другой, мысль о том, что лингиец выбрал черноволосую знаменитость, слегка царапала. «Мы с Этель познакомились не здесь и не вчера», — махнул рукой Помпилио с улыбкой, разглядывая Киру. «Но хватит обо мне, иначе нам придется провести здесь вечность. Я слышал, ты паравингер, майор вооруженных сил Ушера. Чем тебе не понравились цепели?» «Ты не спросил, почему я стала паравингером?» — прищурилась девушка. Этот вопрос в обязательном порядке звучал после того, как собеседник узнавал, чем занимается наследница империи Дагомара. Но Дердагентур знал ответ лучше самой Киры. «Ты хотела, ты стала. Разве не очевидно?» В его руке появился платок. Возможно, из рукава Кира не разбиралась в строении мисваров. Помпилио вытер шею и повторил. «Так чем не понравились цепели?» «Медленные». «Астрологи считают, что расстояние между звездами превышает миллиард лиг, а цепель преодолевает его за 14 минут максимум. Куда быстрее». «Ты меня поймал». «Еще нет». Сопроводивший фразу «взгляд» превратил ее в настолько прозрачный намек, что девушка пожалела, что надела на ужин слишком открытое платье. Тем не менее, ответила Кира спокойно. «И не получится, потому что я калека». «Потому что я не Этель». «Согласен. Оперный голос не входит в число твоих достоинств. Но я могу закрыть глаза на этот мелкий недостаток». Кира попыталась выдержать прямой взгляд Помпилио, но сдалась через несколько секунд. Никто и никогда раньше не рисковал смотреть на Дагомара с такой беззастенчивостью. «Ты со всеми девушками такой развязный?» Кира попыталась контратаковать, но получилось так себе. «Только с теми, кто сразу соглашается перейти на «ты». Так почему ты паравингер?» «Амуш, как знал весь герметикон, славился пытливостью». «Зимой Банир настолько суров, что Ушер и Унигард закрываются для цепели», — ответила Кира. «А на паравинге можно летать весь год. Риск есть, но летать можно». Она хотела продолжить, но была бесцеремонно перебита. «Прокатишь меня как-нибудь? Те паравинги, что я видел, до сих пор впечатления не производили. Хочу посмотреть на ваши». «Ответной просьбы не дождешься», — язвительно произнесла девушка. «Я не собираюсь кататься на Амуше. Мой цепель — исследовательский рейдер астрологического флота, а не прогулочная яхта», — отрезал Адыген. «Захочешь прокатиться, попроси об одолжении каотианских приятелей своего отца». Неожиданно хлесткая и резкая фраза заставила Киру растеряться. «Почему ты мне хамишь? Мы только учимся понимать друг друга, так что не делай поспешных выводов». «Учимся понимать друг друга? Разве отец не велел тебе подружиться со мной?» Теперь удивленную гримасу состроил Помпилио. Он слегка переиграл, провожая нас злым взглядом. «Ты действительно не нравишься отцу?» «Я никому не нравлюсь», — поморщился Дердагентур. «Но я брат лингийского дара, и это обстоятельство смягчает сердца. Ты представить не можешь, сколько дочерей, племянниц и внучек улыбались мне во время таких вот целомудренных прогулок. Улыбались, что бы я ни говорил». И Кира вдруг поняла. Или подумала, что поняла. Поскольку ей показалось, что последнюю фразу Помпилио произнес с тщательно скрываемой грустью. «Ты потому стал путешественником? Тошнит от закулисья?» Но смутить Адыгена девушка не смогла. «Меня мы обсудили в начале прогулки. И улыбка, и пристальный взгляд, и никакой грусти ни в голосе, ни в глазах. Он играет со мной? Или издевается? Что делать? Возмутиться? А ведь он все видит и все понимает. Интересно, как он среагирует на искренность?» В любом случае, другого приемлемого способа продолжить разговор девушка не видела. «Подружиться с тобой мне посоветовал Тюрмачин». «Старый Гектор не часто раздает хорошие советы», — усмехнулся Адыген. У него есть на тебя виды? Виды? Кира не сразу поняла, что имеет в виду Дердагентур. Дядя Гектор старше на 40 лет. Тебе меньше хлопот. Помпилио, ядреная пришпа, сейчас-то я в чем не прав. В голосе изумление, но взгляд насмешливый. Взгляд не скрывает, что все вокруг — игра. И по правилам этой игры нужно быть циником. Веселым или мрачным — выбирать тебе. «Что скажешь, девочка?» — спрашивал взгляд Помпилио. «Папа или дядя Гектор готовили тебя к этому? Или берегли? Или ты специально сбежала в Северный Кадар, спасаясь от грязи великосветского закулисья? Дружить с тем, с кем надо. Играть свадьбу с тем, на кого укажет семья. Улыбаться врагам, читая ненависть в ответных взглядах, слыша шипение за спиной, слушая сплетни, улыбаться. Я не виновата в том, что родилась Дагомаро», — тихо произнесла Кира. «Так же, как ты не виноват в том, что родился Кахлисом. Мне не нравится то, чем предстоит заниматься. Не нравится быть жестокой и решительной. Не нравится искать твоей дружбы, и ты мне не нравишься. Мне плевать на то, что ты брат Дара. Меня от тебя тошнит. А тебя давным-давно достали все мы. А мы должны улыбаться друг другу. И это мне тоже не нравится. Ты спрашивал, почему я стала паравингером? Потому же, почему ты шляешься по Герметикону, чтобы быть подальше от всей этой дряни?» Он разозлился? Взбесился? Какая разница? Кира чувствовала себя прекрасно. Она облегчила душу, высказала все, что считала нужным, и плевать она хотела на реакцию Лысого, которая оказалась неожиданной. «Молодец». «Что?» «Молодец», — повторил Помпилио и подмигнул ошарашенной девушке. «Теперь я точно не уеду с Кордонии, не полетав с тобой на паравинге. Уверен, это будет незабываемо». «Я очень люблю свою каюту на Амуше. Свыкся, знаете ли, за 1,5 года непрерывного путешествия, и даже чтоб меня Волкогест окунуло, считаю ее своим домом. Наверное, потому что другого у меня нет. Пока нет. Мой дом умеет летать и прыгать между мирами. Его постоянно покачивает, а иногда сильно трясет. Еще он быстр, умеет огрызаться, носит странное имя, принадлежит мессеру, а не мне, но это мой дом. Слышишь, Энди, я тоже, чтоб тебя Волкогест окунуло, немножко сентиментален». Строчка замарана. «Я люблю каюту, но не отказываю себе в удовольствии переночевать на берегу, потому что нормальный цепарь живет от порта до порта. А я уже цепарь, меня даже Галилей так называет. И меня, и Энди. Не знаю его за что. Так вот, если нам везет и увольнительное выпадает в мою вахту, я стараюсь держаться хасины, поскольку Альвара много где был, прекрасно разбирается в межпланетных законах, не лезет за словом в карман и знает неимоверное количество анекдотов. Блестящее образование и многолетняя практика позволяют хасине уверенно выбирать наиболее безопасных, тут я имею в виду хвори, женщин, а огромный опыт самых умелых. К примеру, на Андане...» Страница вырвана. «Я отыскал брюки. Затем мы расплатились, пообещав непременно заглянуть завтра, и, воспользовавшись советом Бабарского, отправились в костерок с дымком, где ожидалось веселое мероприятие». Из дневника Оливера А. Мерси. «А мне тут нравится!» — громко заявил Хасина, с грохотом возвращая пивную кружку на стол. «И странные человековские обычаи, которыми нас сейчас развлекут, достойны изучения». «Разжигают аппетит?» — ехидно уточнил Галилей. Альвара с сомнением посмотрел в красные глаза астролога и с достоинством ответил. «Получше Вихеля. Ты медикус, тебе виднее». Мерса и Бабарский одновременно усмехнулись. Соревнование Хасина-Квадрига пока выигрывал астролог. Но все понимали, что Альвар еще ответит. И не раз. «Кстати, месье Карабудино, как тебе танцы?» — заботливо осведомился медикус. «Голова не кружится?» «Навигационные препараты хороши тем, что позволяют абстрагироваться от ненужного», — важно объяснил Галилей. «Не люблю засорять мозг лишними подробностями, а потому ответь, мой неизвестный науке друг, о каких танцах ты говоришь?» Вихельный дым плавно поднимался к потолку. Мрачный Хасина барабанил пальцами по столу, а Мерса и Бабарский с трудом сдерживали хохот. Несмотря на трагедию, отменять праздник владельцы костерка не стали. Во-первых, не позволяла традиция. Все знали, что открытие выставки предваряется веселой гулянкой в самой большой харчевне Унигарта. Во-вторых, жаль было потраченных денег. Украшения зала, актеры, месячный запас спиртного — все это вылилось в копеечку, терять которую прижимистые хозяева не собирались. Центр огромного зала костерка с дымком, а размеры харчевни поразили даже видавшего виды Альвара, был отдан под импровизированную сцену, на которой сменяли друг друга местные затейники. Первыми выступали танцоры. Два десятка парней в народных костюмах выдали три зажигательные пляски подряд, сорвав полноценные овации. За танцорами последовали певицы, девичье трио с народными, опять же, песнями, а теперь половые готовили зал к чему-то необычному. Развели стоявших у дальней стены гостей и торопливо устанавливали на освободившееся место треноги с тяжелыми, сбитыми из грубых досок мишенями. «Здесь будут стрелять?» — опасливо осведомился Мерса. «Возможно», — хладнокровно ответил их. «А если я не хочу?» «Тебе и не придется?» — усмехнулся Бабарский, но почему-то добавил. «Надеюсь». «Все мы на что-то надеемся и пать копошить», — философски заключил Квадриго, попыхивая трубкой. «Одни пытаются не стрелять, другие мнят себя умными». «Ты еще притащишься ко мне за порошком от соплей», — хмуро пообещал Хасина. «Еще уговаривать будешь рецептуру изменить». «Мы перешли к угрозам», — хладнокровно осведомился астролог. «Мы растеряли чувство юмора и моральные принципы?» «Я не человек, у меня их присутствие не обязательно». «В школе учиться не пробовал?» «Это мне тоже не обязательно», — отрезал медикус. Было видно, что он серьезно разгорячился, но сдерживается, и никто не знал, когда прогремит взрыв. «Меня беспокоит, что я не вижу бедокура», — поморщился их и посмотрел на часы, а потом зачем-то на веселящихся унигарцев. «Он ведь вроде собирался». «Придет», — успокоил суперкарго Хасина. «Чиро никогда не пропускает праздники, считает это плохой приметой». «Так для чего здесь мишени?» — повторил Мерса. «Эти?» — Бабарский почесал в затылке, после чего неожиданно предложил. «Спроси у местных, им лучше знать». И кивнул на соседний столик, за которым выпивали два бородатых ушарца. «А здесь гораздо лучше, чем на архипелаге». Громко рассмеялся Гатов, беззастенчиво тиская податливую девицу. «Даже вихелем пахнет!» «С соседнего столика несет», — доложил всезнающий Бааламестре. «А у тебя есть? Еще не раздобыл, чтоб меня пинком через колено?» «Тормозишь!» — Павел бросил взгляд на соседний столик, за которым веселились инопланетники, пробурчал. «Успеем!» И вернулся к девице. «Как тебя зовут, рыбка?» «Марта!» — девушка надула губки. «Я ведь говорила!» Зеленые глаза, каштановые кудряшки, тонкая блузка с большим вырезом, цветастая юбка до пола. Именно то, что пожелал пошедший в отрыв магистр. Сегодня Гатов хотел быть простым, как грузчик, не думать ни о чем, кроме развлечений, и пока у него получалось. «Уши у меня привинчены к другой голове, рыбка, так что я ничего не слышал!» И Павел запустил правую руку под блузку красавицы. «Почему ты называешь меня рыбкой?» — осведомилась Марта, крепче прижимаясь к ученому. Обнаженная рука обвелась вокруг шеи магистра. «Потому что я сушерра!» «Рыбы холодные и скользкие». «И влажные», — припомнил Павел. «Нахал!» Однако отстраняться девушка не собиралась. «Я хочу еще игристого!» «Зови полового!» Зрители не забывали сопровождать выступление артистов обильными возлияниями, и теперь в харчевне установился добросердечный бедлам главного этапа попойки, самого душевного и веселого, того самого, ради которого, собственно, попойки и затеваются. Вино слегка ударило в голову, раскрепостило, но не развезло, развеселило, развязала языки, но окутала вселенским добродушием, позволяя воспринимать с улыбкой все. То есть абсолютно все. Разговоры становились громче, любая шутка воспринималась на ура, планка приличий неспешно сползала в подвал, и развязные жесты Павла никого не смущали. «А мне еще пиво!» — подал голос Бааламестре, обнимающий сразу двух прелестниц. «И где наша горячая?» «Ты сам горячий, красавчик!» «И крепкий», — добавила вторая. «Не надо льстить авансом, рыбки», — хмыкнул Карониму. Прелестницы дружно хихикнули. «Извините, вы не объясните, для чего нужны мишени?» Павел обернулся и пару мгновений непонимающе таращился на задавшего вопрос очкарика в клетчатом костюме, материализовавшегося с окраины вихельного облака. «Что?» «Мишени», — повторил очкарик. «Зачем они?» «А подождать пару минут нельзя?» — грубовато поинтересовался Бааламестре. «Скоро сам увидишь, чтоб тебя пинком через колено!» Очкарик пожал плечами, собираясь отвернуться, но был остановлен. «Каранима, зачем так?» — укоризненно протянул Гатов и дружелюбно осведомился у очкарика. «Судя по костюму, ты не местный?» «Я... с Бахора», — незнакомец поправил очки. «Позвольте представиться. Андреас Оливер Мерса. Доктор». «Уже доктор?» — удивился Павел. «Ты молод?» «На кордоне полно молодых докторов», — сообщила Марта, деловито наполняя бокал принесенным игристом. «Неделю назад меня осматривал совсем юный мальчик». «Слушай, он так покраснел, когда я сняла трусики, что мне стало его жалко». Но ученый не собирался выслушивать подружкины откровения. «Павел Гатов». «Тот самый?» — вытаращился Мерса. Про себя он определил случайных собеседников ушерскими цепарями. «Мелкий, так типичный. Одежда, серьга в ухе, татуировки, браслеты с разных миров. А уж то, как он тискал девицу, говорило само за себя. Цепарь однозначно. Плотный казался механиком. Его сдавал жилет с многочисленными карманами. Алхимик заранее определил собеседников, и потому представление Павла повергло Мерсу в шок. «Тот самый Гатов?» Обязательные вопли. «Неужели? Не верю! Какая честь!» Магистр терпеть не мог, а потому мгновенно перешел к делу. «Ты на выставку, доктор? На кого работаешь?» «На монополию, корпорацию, концерн или синдикат?» Зевнул Бааламестре. «Разве не видно? Ты знаешь столько забавных слов?» Хихикнула та, что прижималась слева. «Я даже знаю, что они значат», — не стал скрывать Каранимо. «Ты такой умный!» «В первую очередь видно то, что он бухает с цепарями», — хмыкнул Гатов и вернулся к Мерсе. «Так что, доктор, мой брат прав? Ты из концерна или синдиката?» «Я... имею честь быть корабельным алхимиком исследовательского рейдера астрологического флота «Пытливый Амуш». Андреас попытался воздействовать на развязных собеседников строгим взглядом, но попытка не удалась. «Того самого Амуша?» — теперь удивился Павел. «Того чокнутого адыгена? Возможно, того самого». Мерса поправил очки и с достоинством продолжил. «Вы не ответили на мой вопрос, сеньор Гатов». «Мишени? А ты не так смышлен, как хочешь показаться, доктор». «Он действительно врач?» — поинтересовалась рыбка. «Тебе наш новый друг не поможет», — огорчил девушку Павел и тут же продолжил. «Мишени нужны для демонстрации меткости. В нашем случае меткости гарпунщика. Гарпуны, в свою очередь, нужны для добычи крупной рыбы». «Я знаю». «Вот и хорошо. Я проявил должный уровень воспитания», — хмыкнул ученый. «Теперь твоя очередь колоться. Ты служишь чокнутому адыгену?» «Он служит адыгену? Он раб?» «Пусть доктор скажет». «Бам!» Андрес съежился. Он не ожидал, что демонстрация меткости начнется так скоро. «Бам!» Мускулистый рыбак метнул гарпун во вторую мишень, что располагалась в шаге от Мерсы, заставив несчастного алхимика испуганно пригнуться, а его соседей расхохотаться. Бросок был такой силы, что стальной наконечник вошел в толстые доски мишени почти наполовину. «Почему они швыряют копья? Здесь же люди!» «Для веселья!» «Я уже говорил, что на кордоне отличная бедовка», — громко спросил Шо, наполняя очередной стакан. «Не до краев наполняя, примерно на треть». Но и стакан был далеко не первым. «Отлично, и пать мой тухлый финиш, бедовка. Вторая в герметиконе после хамокской яблочной». «На твой вкус», — с улыбкой уточнил Отто. «Он у меня есть!» — пьяно заявил сапожник. «Еще какой!» — подтвердил Лаерак. «Тогда скажи, чего мы тут делаем?» Шо опрокинул стакан и продолжил. «Конечно, приятно, что ты сам предложил составить мне компанию и даже выбрал кабак. Но это, извини, не в твоих правилах. Ты давно сторонишься компаний». Резкая смена темы объяснялась просто. Сапожник начал выпивать задолго до того, как они оказались в костерке, и давно перестал обращать внимание на такую мелочь, как нить беседы. «Ты притащился сюда из Загатова, да?» «Не ори», — прошипел Отто. «Ты серьезно?» — хихикнул Шо. «Если да, то запомни. Я могу орать что угодно. В этом гамме все равно ничего не слышно». И прежде чем Лаерак ответил, продолжил. «То есть я угадал?» Спорить с поддавшим напарником Огнедел не рискнул. Просто подтвердил «да». И вцепился зубами в жареного на углях кальмара. Или местную разновидность кальмара, чуть подгоревшую и слишком соленую жратву, идеально подходящую к пиву. «Зачем?» «Мне интересно». Лаерак хотел ограничиться скупым ответом, но по взгляду сапожника понял, что расспросы обязательно продолжатся, и объяснил. «Я хотел увидеть гения». «И пать мой тухлый финиш», — изумленно протянул Шо. «Ты назвал Гатова гением?» «Он такой». «Я знаю, но ты...» Лаерак жил только для себя. А его борьба, идеи, которые он отстаивал, они служили обрамлением для невероятных постановок гениального режиссера. Требовались, чтобы подчеркнуть его величие. Не было для Огнедела ничего важнее его акций, его огненных фантазий, что ошеломляли и потрясали, и потому так сильно поразило сапожнику услышанное признание. Впервые на памяти Шо Лаерак назвал кого-то равным себе. Потных гарпунчиков давно сменили танцовщицы, ядреные девки, прелести которых едва прикрывали дурно скопированные наряды андонийских куртизанок. Исполнялся традиционный приотский танец весны, заключавшийся в демонстрации упругих прелестей, и Шо прилагал массу усилий, чтобы не уставиться на сцену. Отто откровенничал нечасто, имело смысл послушать. «Гатов гений. Я понял это, едва прикоснувшись к созданному им оружию. А после того, как мы опробовали его в реальном деле, меня покинули последние сомнения». Лаерак отхлебнул пиво. «Гатов чувствует огонь так же тонко, как я. Чувствует его суть, его дыхание. Гатов научился придавать зарождающемуся язычку огня величие грандиозного пламени. Научился скрывать пожар в малюсенькой пуле, и я...» «Хочешь пожать ему руку?» Отто пристально посмотрел на помощника и, лишь убедившись, что сапожник серьезен, задумчиво ответил. «Мне достаточно его увидеть». «Ну так смотри скорее!» — хихикнул Шо. «У твоего любимчика назревают неприятности». «Таскаться по разным мирам?» — переспросил Гатов. «Не так часто, как вы, ребята. Я люблю менять обстановку, но предпочитаю пожить на планете хотя бы год-два, иначе ничего не успеешь». «Мы не совсем перелетные», — добавил Бааламестр, «хотя миров окучили много». «Четыре», — сообщил магистр. «Семь. Четыре. Семь». Каранима улыбнулся и объяснил удивленным цепарям. «Кто-то должен вести дела. У нас этим занимаюсь я». «Все в порядке, не цепарь. Я тоже путаюсь в планетах», — хмыкнул Галилей, приобнимая Гатова за плечи. «В дальнем глазе они разные, а на берегу и пать копошить оказываются одинаковыми». «Милый, ты решил меня подвинуть?» — удивилась Марта, которой категорически не понравился жест астролога. «И даже девчонки одинаковые», — вздохнул Квадриго. «Везде». «У тебя вихрь приличный?» — негромко осведомился Каранима. «Ты бы не цепарь еще завтра спросил». «Мы должны были получше узнать друг друга, чтоб меня пинком через колено», — усмехнулся Бааламестр, извлекая из штанов трубку. «Нельзя делить вихрь с тем, кого не уважаешь». «Лингийское качество», — похвастался Квадриго, протягивая Каранима кисет. «А я слышал, на линге за траву головы крутит», — удивился Бааламестр, открыл кисет, понюхал и согласился. «Высший сорт». «Крутят», — подтвердил Галилей. «Но у меня не цепарь. Действительная астрологическая лицензия. И брат Дара в командирах. Так что головокруты меня в упор не замечают». «Помпилио?» «Он». «И как?» «Помпилио», — уточнил астролог. «Он», — подтвердил Каранима. «Я не цепарь. Только приказы помню», — хмыкнул Квадриго, возвращая в карман кисет. «И только до момента исполнения». «Хорошая отмазка», — вздохнул Бааламестер, наивно рассчитывавший на порцию эксклюзивных сплетен. «Лучшая в мире», — хихикнул астролог, доставая коробок длинных спичек. «Я люблю менять обстановку и цели», — продолжил Павел, глядя на Мерсу в упор. «Сегодня электростанция, завтра новый цепель, послезавтра что-то другое». Короткую заминку заметили не все, тем более что Гатов быстро и уверенно продолжил. «Неожиданные задачи не позволяют заскучать, покрыться мхом и стать болотом». «Твоя борода не похожа на мох», — хихикнула девушка. «Вперед и вверх!» — брякнул Бааламестра и пыхнул трубкой, отправив облако вихельного дыма куда-то вверх. «И, возможно, вперед». «Да», — подтвердил Павел, — «вперед и вверх». «Ваш девиз», — в научных целях уточнил Хасина. «С недавних пор», — кивнул Гатов. «Занятно», — промямлил алхимик. «Ага. Кстати, а где Бабарский?» Знакомство состоялось на удивление легко. То ли Павлу захотелось поболтать с инопланетниками, то ли подействовало название «Пытливый Амуш», известное, чего уж скромничать, название. Но еще до того, как силачи отгарпунились, столы были сдвинуты, и началась беседа. Нормальная, к удивлению Мерса, беседа. Магистр вел себя просто и дружелюбно, не демонстрируя ни грана того снобизма, легенды о котором слагали в ученой среде. «А мне цепари нравятся», — неожиданно произнесла сидящая на коленях Гатова рыбка. «Они веселые». «Почти все», — поддержала товарку одна из красавиц Каранима и бросила многозначительный взгляд на Альваро. Учитывая обстоятельства, заявления девиц прозвучали весьма странно. Мужчины переглянулись, но прежде чем кто-нибудь из них высказался, откуда-то сбоку прозвучало: «Вот и трахалась бы с цепарями шлюха, а не с вонючими волосатиками». И сразу стало ясно, что скучать сегодня не придется. «Зачем позоришься, сука? Денег захотелось? Так переспала бы с честным приотцем», — продолжил Забияка. «Ляжешь под волосатика, не отмоешься. Навсегда дешевкой прослывешь». Выступление затеял длинный парень с ухватками кабацкого героя. Самым выдающимся элементом его портрета была порванная верхняя губа и расколотые в этом месте зубы, следы старинной стычки. Выглядел щербатый и опасным, а трое здоровяков за его спиной усиливали первое впечатление до неприличного. Все высокие, широкоплечие, с низкими лбами и маленькими глазами. Даже далекий от подобных материй Энди без труда догадался, что попрыгать на ненавистных ушерцах собрались местные уголовники. Несчастный алхимик надеялся, что спутники предложат переговоры. «Гермес, Трисмегист, куда же подевался их?» И потому оторопел, услышав из уст известнейшего на весь герметикон ученого: «Попридержи коней, землеройка, а то навозом накормлю». Магистр двух наук произнес фразу громко, отчетливо и предельно уверенно. «Придурку навоз не страшен, он в нем родился, чтоб меня пинком через колено!» — рассмеялся Бааламестра, и Мерса понял, что отступать ушерцы не собираются. Девицы растворились в толпе. К бандитам присоединились не меньше 6 приотцев, но к столику цепарей пробились 3 бородача, несколько улучшив положение островитян. «Смерти ищете?» — поинтересовался Щербатый. «Сейчас найдете». «А ты патых доярок?» — удивился Каранима. «Не дождетесь! Да я твою бороденку к стене прибью!» «Послушайте, зачем сводить приличный разговор к рукоприкладству?» Миролюбиво, как ему показалось, начал сидящий с краю Мерса, но получил обидный толчок в грудь и с унизительной неловкостью врезался спиной в стену. «Сиди, дерьмо!» — прокомментировал Хасина, использовав грубое, зато понятное абсолютно всем окружающим ругательство. «Гасите волосатых! Я тут лишний!» Галилей попытался стечь под стол, но кто-то врезал по ножке табурета, и плавное исчезновение превратилось в сопровождающееся грохотом падение. Уроды! Торчка умойте! Ты как меня назвал? Лежащий на полу астролог извернулся и въехал ногой в промежность ближайшей землеройки. «Ой! Убейте гадину!» В лицо второму полетели раскаленные вихельные угольки. «Хня! Круши!» Бааламестра сунул щербатому под вздох, тут же развернулся и локтем приложил тому, что справа. Гатов перехватил и вывернул руку с ножом. Хасина влепил кому-то кружкой. Мерса стянул очки, спасая их от гибели. «Спас!» Но получил по уху и поплыл. Галилей оказался за спиной Бааламестре. Тот отправил в нокдаун очередную землеройку, но пропустил в скулу. «Налетай!» Почуявшие кровь приоца ринулись в атаку. Бородачи ответили, цепари вступились за цепарей, и теперь огромный зал костерка стремительно разносили на молекулы человек 30. Остальные предпочли остаться зрителями. «До смерти волосатых! И патых землероек!» В руке у Павла ножка стула, бьет жестко, не разбирая. Бааламестра прикрывает друга слева. Успел стащить пояс и лупит тяжелой пряжкой. Вполне себе кистень получился. Не сумевший ускользнуть Галилей отбивается обломком гарпуна, а Хасина — двумя пивными кружками. «Гаси! Мама, не жалейте! Ша! Что? Кто? Ша!» И в зале стало тихо. Как-то вот неожиданно тихо и просторнее немного стало, потому что распаленные драчуны дружно отшатнулись к стенам и повернули головы на звук. И нацепивший очки Мерса повернул, надеясь разглядеть у дверей блюстителей порядка, но увидел две здоровенные фигуры. Действительно здоровенные. Самый рослый из местных, он покачивался слева, едва доходил бедокуру до подбородка. А официальный рост глыбы Штокмана, он покачивался справа, на 6 сантиметров превосходил рост Чиры. Здоровяки покачивались, стоя у главного входа в обнимку, то ли поддерживая друг друга на ногах, то ли от избытка чувств. Но улыбки, с которыми они появились в харчевне, уже сползали с цепарских физиономий. По всему получалось, что шифы где-то неплохо развлеклись, в костерок завернули продолжить веселье и сильно возмутились увиденным. К примеру, крупным синяком, стремительно наливающимся под глазом интеллигентного инопланетного медикуса. «Ша!» — рявкнул глыба на тот случай, если кто-то его не расслышал. А бедокур поцеловал какой-то медальон и деловито хрустнул пальцами. Он всегда разминал суставы перед дракой. «Приличным людям, к коим я без сомнения отношу нашего шифбет-трипсмейстера, не нравится, когда их сравнивают со стерчами, ибо при всей невероятной силе и мощи стерчи отличаются некоторой ограниченностью, и тем не менее, да простит меня Чира, ничего другого мне в голову не пришло. Когда Бедокур и Штокман бросились в атаку, мне показалось, что какой-то шутник выпустил в зал костерка стадо разъяренных стерчей. Землероек было много, но вторая служебная обязанность любого шифбет-трипсмейстера — управление нижними чинами. И опыта в этом деле нашим спасителям было не занимать. Как именно глыба оказался в центре зала, я не знаю. И уж тем более не могу понять, как именно он вычислил заводилу, но факт остается фактом. Первым Штокман вырубил именно Щербатова. А Бедокур уже размахивал небольшой лавочкой, по его понятиям небольшой, но каждым ударом он доставал троих врагов. А самое для землероек страшное заключалось в том, что действовали шифы в полном молчании, наглядно демонстрируя, что драчунам не повезло связаться с настоящими профессионалами. Один удар, второй, третий. Когда Чира взмахнул лавкой в четвертый раз, все бросились на утек. И драчуны, и зрители, все. Признаюсь откровенно, мне тоже хотелось дать стрекача, но я сдержался, надеясь, что Бедокур меня опознает. Из дневника Андреаса О. Мерци.